С тех пор у меня появилась надежда. Я стала молить Бога о том, чтобы меня отправили в школу. Шли дни и недели, а тетя не говорила об этом ни слова. Однако я чувствовала, что ей и самой не хочется более жить со мной под одной крышей. Я все время ощущала, что ей даже смотреть на меня противно. Джон часто показывал мне язык, но после того случая, когда я набросилась на него, как бешеная кошка, он держался от меня подальше. Наступило Рождество. Для маленьких Ридов устраивались обеды и праздники, им дарили подарки, но я была лишена всего этого веселья. Я сидела в детской и слушала музыку, доносившуюся с нижнего этажа, или тихонько выходила на лестницу и, свесившись через перила, смотрела на снующих туда и обратно слуг, разносивших подносы с закуской. 15 января, когда праздники уже закончились, я сидела утром на подоконнике в детской и дышала на стекло, покрытое морозным узором. Мне было видно будку привратника и аллею, ведущую к дому. Я увидела, как отворились ворота, и во двор въехал экипаж, подкатил к дому и остановился у подъезда. Громко прозвонил дверной колокольчик, и гости впустили в дом. Меня все это, разумеется, не касалось. Однако через несколько минут в детскую вбежала Бесси. «Мисс Джейн, снимите сейчас же передник. Вы умывались сегодня утром, да? Отлично. Дай-ка я приглажу вам волосы. Вот так. Ну, пойдемте». Я медленно пошла вниз по ступенькам. «Кому я могла понадобиться?» – недоумевала я. Несколько минут, дрожа от страха, я стояла в пустом коридоре. Затем я услышала настойчивый звон колокольчика из обеденной залы и поняла, что мне придется войти. Я медленно подошла к двери и повернула ручку. Дверь отворилась, и я вошла и сделала реверанс. Подняв глаза, я увидела, что миссис Рид сидит у камина, а напротив нее, на коврике, стоит приехавший гость. Он был высок, как каланча, и с ног до головы одет в черное. Его мрачное лицо казалось вырезанным из дерева. Из-под нависших густых бровей глядели серые глаза. «Вот эта девочка, сэр». «Она мала ростом. Сколько ей лет?» 10. «Как тебя зовут, дитя?» «Джейн Эйр, сэр». «Ну, Джейн Эйр, ты хорошая девочка?» «Чем меньше мы будем об этом говорить, тем лучше, мистер Броклхерст». «Мне грустно это слышать. Подойди сюда». Я ступила на коврик у камина. Он приказал мне стать прямо перед ним. Теперь его жуткое лицо было напротив моего. Какой огромный нос! Какой рот! И какие огромные зубы! «Значит, ты непослушная девочка, не так ли? А ты знаешь, куда злые люди попадают после смерти?» «Они попадают в ад». «А что ты должна делать, если не хочешь попасть туда?» «Я должна быть всегда здоровой, чтобы не умереть». «Дети моложе тебя умирают каждый день. Ты читаешь Библию?» «Иногда». «А псалмы? Надеюсь, ты любишь псалмы?» «Нет, сэр. Псалмы неинтересны». «Какой ужас! Это значит, что у тебя злое сердце». «Я написала вам об этом в письме, которое отправила 3 недели назад, мистер Броклхерст. Если вы примете ее в Ловудскую школу, я бы попросила, чтобы учителя были к ней построже». У меня замерло сердце и зазвенело в ушах. Наконец-то меня отправят в школу, и я начну на новом месте новую жизнь. И я была счастлива. Однако я не знала, что ожидало меня впереди. И если бы мне было это известно, я бы не так обрадовалась. Никто из семейства Ридов не попрощался со мной, когда я уезжала. Это было через 4 дня после визита мистера Броклхерста. В начале 6 утра я встала и собралась. Луна уже села, и было очень темно. Я должна была уехать в дилижансе, который проезжал мимо ворот в 6 часов утра. Десси шла со мной по аллее. В воздухе веяло сыростью, и от холода у меня стучали зубы. В будке привратника горел свет. Мой дорожный сундук еще с вечера был вытащен и сейчас стоял у входа в будку, а жена привратника сторожила его. Через пару минут я услышала отдаленный стук колес. Я вышла из ворот и стала смотреть в темноту на огни приближающегося вагончика. Через минуту он подъехал. Мой сундук поместили на крышу дилижанса. Я обняла Бесси. Она попросила возницу позаботиться обо мне. И мы тронулись в путь. До свидания, Джейн. Счастливого пути. Я очень смутно помню эту поездку. Помню только, что день тянулся бесконечно долго. После полудня был дождь и туман. А когда начали спускаться сумерки, я поняла, как же далеко мы уехали от Гейтсхеда. Вскоре стемнело, и я задремала. А когда проснулась, дилижанс уже остановился. Дверца была открыта, и в нее заглядывала женщина, похожая на служанку. Есть ли здесь девочка по имени Джейн Эйр? Да, это я. Меня спустили вниз, сняли мой сундук, и дилижанс поехал дальше. Я осмотрелась вокруг. Было темно, дул ветер и шел дождь. Но рядом я увидела каменную стену, а в ней открытую дверь. Я вошла в эту дверь за моей новой провожатой, которая заперла ее за собой на ключ. Передо мной высился огромный дом со множеством окон. Некоторые из них светились. Мы вошли, и служанка провела меня по коридору в комнату, в которой горел камин, и оставила меня одну. Несколько минут я стояла у камина и грела свои онемевшие пальцы. Потом открылась дверь, и вошли 2 дамы. Первая была высокая, темноволосая и темноглазая женщина с бледным лицом. Она пристально на меня посмотрела. Она совсем малышка. Ее надо бы поскорее уложить в кровать. Дайте ей что-нибудь поужинать и уложите ее спать, мисс Миллер. Слушаюсь, мэм. Надеюсь, ты будешь хорошей девочкой, Джейн Эйр. Мисс Миллер увела меня из комнаты. Мы прошли по множеству коридоров, но, наконец, до нас донесся детский гомон, и мы вошли в огромную залу. В зале стояли деревянные столы, а вокруг них на скамейках сидело много-много девочек и девушек от 9 до 12 лет. Все они были одеты в коричневые платья и длинные белые передники. Был час приготовления домашних заданий, поэтому все сидели, уткнувшись в учебники. Мисс Миллер указала мне место на скамейке у двери и приказала собрать учебники. Когда они были собраны, мисс Миллер скомандовала: «Дежурные, принесите ужин». 4 старшие девушки вышли и вскоре вернулись, неся каждое по подносу. Мне дали кружку воды и несколько кусочков тонкой овсяной запеканки. Я жадно осушила кружку, но к еде не притронулась, потому что сильно устала. Когда ужин закончился, мисс Миллер прочла молитвы, и девочки, построившись парами, пошли наверх. Я была в таком изнеможении, что даже не рассмотрела спальню. Мисс Миллер помогла мне раздеться. Лежа в постели, я кинула взглядом длинные ряды кроватей, на каждой из которых лежало по 2 девочки. Свет погас, и я уснула.